бегом, — шепнул Лебедев, — сходу прорвемся, сомнем. Порфирий пронзительно свистнул. Это был для дружинников сигнал прорыва. Заранее договорились прорываться молча, не открывая огня. Чем меньше будет здесь стрельбы, тем позже дойдет тревога до Зубицкого. Тьма сразу вся на широком пространстве наполнилась топотом ног. Сухой морозный воздух перехватывал дыхание у бегущих, щипал в гортани. Чаще загремели выстрелы, послышались вскрики, половины рабочие налетели на цепь солдат, подмяли их. Возникли короткие схватки, борьба в рукопашную. Лебедев споткнулся, его обогнал Порфирий. Блеснул близкий огонь, но пуля никого из них не задела. Порфирий свалил стрелявшего, выхватил у него винтовку и побежал дальше. Не отставая, держались рядом Лебедев и Лиза, а за ними, теперь раздробившись на группы, бежали дружинники. Вырвался бас Лавутина: «Ах, чтоб тебя!» и тонкий вскрик. Кого-то он шиб, подмял на пути. Над снежным полем в плотном морозном тумане мелькали неясные тени. Солдаты Зубицкого растерялись, стреляли во все стороны на шум, как попало, может быть, даже друг в друга. А дружинники, прорвавшись через оцепление, уходили все дальше и дальше в открытое поле, за семафор, через железнодорожные пути, в темные переулки рабочего поселка. Глава 25. Маятник высоких стенных часов отсчитывал секунды. Он тикал еле слышно, но удары его в мозгу Алексея Антоновича отдавались с острой болью. Как тяжело, когда наступает ночь, и ты остаешься наедине со своими теснящими друг друга мыслями. Это уже третья ночь после усмирения, новогодняя ночь. Усмирили. В городе стало спокойно, много домов, где сегодня играет музыка, люди танцуют, пьют вино, веселятся, а в мастерских вокруг них еще свежие пятна крови. Солдаты Зубицкого сейчас, наверное, подъезжают к дому, к своим казармам, а у скольких людей теперь не будет дома, каждую ночь арестовывают. В городе не снято военное положение. Очень храбрыми стали опять и Киреев, и Сухов, еще бы. У восставших были убитые, много раненых, а разбежавшихся можно выловить. Во всяком случае, они считают так. Ходят слухи, что на сибирскую железную дорогу с запада направлена карательная экспедиция Меллера-Закамельского, а с востока двинут отряд Ренинкампфе. Кого еще и за что карать, когда и так пролиты реки крови? Михаил был прав, как всегда. Нельзя революцию делать, стоя на месте. В момент восстания нельзя дробить силы, нельзя обороняться, нужно наступать. В Красноярске борьба еще продолжается, но и там рабочие тоже в осаде. И если бы сразу соединиться с ними, таков ли оказался бы исход? Чем кончится восстание в Красноярске? Они теперь тоже борются в одиночку. Уехать в Красноярск нашим не удалось. Поздно поверили Михаилу, а вырваться из осады все-таки вырвались и разбежались. Не сдались. Во время прорыва не потеряли никого, только троих легко ранило. Это большая победа. Сдался заговор с солдатами, сдалось еще несколько трусов из рабочих, схватили Будкина, их всех теперь увезли в Красноярск, будут судить, и, видимо, жестоким приговором. Михаил говорит, революционная борьба теперь не может прекратиться, она только примет другие формы. Это такой процесс развития жизни, который остановить уже ничем невозможно. И в этом Михаил, конечно, тоже прав. Он вызывал к себе вчера на конспиративную квартиру. Завидное спокойствие, будто не висит теперь над его головой угроза военно-полевого суда, расстрела или каторга. Михаил велел все уничтожить. Уничтожено сразу. Советовал спрятаться, уйти в подполье. Вот это невыполнимо.